Путешествия во времени меня занимают. Об этом ученые что-нибудь знают? Мне интересно, световой меч может человека рассечь? Могу я повиснуть на паутине, как в известной кинокартине? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Yeah. Это вам не сказки. Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки». И угадайте, почему я изображаю ленивца? Потому что мы о них в сегодняшнем подкасте будем говорить. Меня зовут Степа Халитеевский, я третьеклассник. И я в сказки абсолютно не верю. Я много сказок читаю, смотрю всяких сказочных фильмов. И эти фильмы, эти книжки у меня не вызывают доверия. Меня зовут Тата Зарубина, я биолог, и мы вместе со Стёпой разбираемся, чему там всё-таки можно верить, а чему не стоит. Сегодня мы будем говорить про ленивцев? Ну, про такого особенного ленивца из мультика «Зверополис» по имени Блиц. Так. В этом мультике людей нету, все животные, как люди. Зайчиха полицейская по имени... Джуди Хоббс. Да, это зайчиха со своим знакомым потом другом Ником Уайлдом расследует дело о дичании и исчезновении 14 хищников. И последнее. У нас в розыске масса пропавших без вести. Все хищники, от большого белого мишки до крохи выдры. Мэр уже прорычал мне все уши, когда же мы их разыщем. С этим работаем в первую очередь. Распределимся. Да-да-да-да. Вот. И там был момент, когда Нику и Джуди нужно пробить номер какой-то машины. Они приходят в контору, и там в этой конторе работают ленивцы. Я Джуди Хоббс из полиции. Здравствуйте. Привет, Джуди. Очень. Рады? Очень рад, что вы зашли. Чем? Потерпи. Могу служить. Ну, я хочу, чтобы вы один номер про... Вам. Они делают все ужасно медленно. Я хотел спросить у Таты, правда ли ленивцы настолько медленные, или это просто из-за их названия появился такой миф? Ленивец вовсе не бездельник. Судите сами. В понедельник ленивец лапой вытер нос, во вторник подобрал кокос и в среду сделал много дел, два раза в небо поглядел, в четверг полянку обошел, а в пятницу банан нашел. В субботу пот со лба смахнул, а в воскресенье отдохнул. Ничего себе, какой работяга! Да, это стихотворение Маши Лукашиной, которое, мне кажется, показывает, как люди любят издеваться над бедными животными. Эх! Из-за их медлительности. Ленивцы действительно очень медленные, но хотя я бы, может быть, назвала бы их скорее экономными. Нерасторопными. Нет, именно экономными. Почему же? Сейчас будем разбираться. Ты знаешь, где живут ленивцы? Вообще-то не знаю, абсолютно. Ну, ленивцы — обитатели тропиков. Они живут в тропических лесах в Южной и Центральной Америке. И живут они на деревьях. Они могут часами висеть на ветках, почти вообще не двигаясь. А когда двигаются, они настолько медлительны, что их движение... Незаметно? Да, что их движение очень трудно заметить. И это, на самом деле, одно из преимуществ, ну, одно из... Уловок. Может быть, уловок действительно ленивцев, потому что таким образом они, даже двигаясь, остаются незаметными хищникам, которые охотятся по зрению. Есть животные, которые ориентируются в первую очередь на обоняние, а всякие, не знаю, дикие кошки и ястребы хищные, которые могут угрожать ленивцам, они обычно реагируют на движение. А у ленивцев такие медленные движения, что все эти хищники обычно их не замечают. При этом... Больше половины суток ленивцы спят. Прям как бульдоги. Бульдоги тоже так делают? Ну, если им нечем заняться, они по 20 часов могут спать в день. Самое быстрое движение, которое доступно ленивцу, это примерно 4 метра в минуту. Вот можешь себе представить, как это 4 метра в минуту? Божечки. 4 метра — это что такое? 4 шага. Это ты, например, как будто бы ты делаешь действительно 4 шага за минуту. Это самое быстрое, на что способны ленивцы. Когда они висят на деревьях. Потрясающе. Ну вот за это, собственно, они и получили свое название. Как они существуют на этих деревьях? Они висят головой вниз, зацепившись своими лапами за ветки. Как думаешь, почему они не падают? Ну, мне кажется, по двум причинам. Во-первых, потому что не хватаются. Во-вторых, возможно, их длинные ноготки им помогают. Не длинные ноготки, а длинные когтища, которые действительно, как они ими цепляются за ветки, и поэтому они могут и спать в такой позе. Более того, даже после смерти они иногда остаются в такой позе. Да уж, это как человек с открытыми глазами. Примерно. Вот, кстати, знаешь, сколько пальцев у ленивцев? 4. Нет, в мультике наврали. Я уничтожу Дисней. Мне кажется, это не повод уничтожать Дисней, но... Да, если вы сотрудник Диснея или создатель Диснея, то не обижайтесь, я пошутила. Ленивцы бывают двупалые и трехпалые. Соответственно, на передних лапах у ленивцев бывает 2 или 3 пальца, и они сросшиеся еще между собой. А на задних лапах у них у всех по 3 пальца. Кстати, по поводу приспособлений, ну, ленивец довольно беззащитное существо, согласись. А как же его когтищи? Ну-ка, если ты двигаешь лапой со скоростью 4 метра в минуту, ты не очень можешь использовать ее как защитный механизм. Да-да, согласен. Поэтому их главное оружие — это умение затаиваться. То есть, во-первых, их медленные движения помогают им оставаться скрытными. Но еще, знаешь, какого цвета у них бывает шерсть? Зеленого. А знаешь, почему? Из-за симбиоза с растениями, я так полагаю. Ты суперумный, да. У них в шерсти живут одноклеточные водоросли, которые помогают им маскироваться, а иногда ленивец даже может полакомиться своими жителями. Ест свою же кожу. Честно говоря, я не знаю, как это технически происходит, как именно он. Может, он вылизывает, я не знаю. Возможно. А что вообще едят ленивцы, ты знаешь? Ну, наверное, они травоядные. Именно. Иначе как бы они питались, почти не слезая с деревьев? Да, и как бы и птичку там не поймаешь такой рукой, и... Да, они едят в основном листья, иногда какие-то побеги и цветы тех деревьев, на которых они живут. Некоторые ленивцы изредка могут и какое-нибудь насекомое перехватить, но не все. Да, самые расторопные. Вот, у ленивца, кстати, очень длинная и такая хорошо двигающаяся шея. Они могут, не меняя положения, благодаря своей длинной и подвижной шее, доставать листья с большой зоны вокруг себя. Самая подвижная часть у ленивца – это шея? Ну, она просто у них особенно подвижная по сравнению с другими животными. А, и у меня есть еще один вопрос про ленивцев. Кто их родственники? Все, пока ты думаешь, кто мог бы быть родственником ленивца? Я думаю только про двух животных. Коала и лемур. Ну, вот это... Единственное, кто в моем представлении как-то может быть связанным с ленивцем. А вот и нет. У ленивцев очень странные родственники, совсем на них не похожие. Ближайшие родственники ленивцев — это броненосцы и муравьеды. Ну, если так подумать, то они капельку похожи тем, что они очень странные животные. Самое главное, что у ленивцев очень необычно устроены зубы. Во-первых, они почти не различаются, то есть у них нету клыков, коренных резцов, как у нас и у большинства других животных. То есть у меня сейчас разнообразие зубов больше, чем у ленивца? Точно. У них хотя бы есть коренные молочные зубы? У них у всех зубов нет корней. Еще они коричневого цвета и не покрыты сверху эмалью. За это отряд, к которому относятся ленивцы вместе с муравьедами, называется неполнозубыми. Бедная. Наверное, обидно иметь такое прозвище. Да, у всех неполнозубых зубы лишены эмали и корней, и почти однородные. Вот это зубки, конечно. Ленивцы в основном, как мы с тобой уже обсудили, живут на деревьях и не любят спускаться на землю, потому что на земле они совсем беспомощны. Они не могут стоять на своих лапах, которые приспособлены для того, чтобы подвешивать ленивца вверх тормашками, и могут только ползти, распластавшись на брюхе и цепляясь за что-нибудь когтями, ну, чтобы подтянуться. И на земле они могут легко попасться хищникам. поэтому они стараются никогда не спускаться. Но есть две причины, по которым все-таки приходится иногда это делать. Как ты думаешь, какие они? Возможно, беременным самкам нужно, чтобы родить детенышей, спуститься. И, возможно, там еда какая-то есть, либо лучше, либо просто какая-то еда, которую ленивцы хотят получить и спускаются из этого на землю. Но беременные самки вполне себе справляются с родами на деревьях. Они никогда не спускаются для того, чтобы родить на землю. Ребеночек рождается и сразу цепляется за маму и привыкает к этому висячему положению. А с едой, да, это правда одна из причин. Ленивцы не белки и не обезьяны, они не могут, как ты понимаешь, перепрыгнуть с дерева на дерево, но иногда им зачем-то нужно поменять дерево. Может быть, они все съели на своем, может быть, еще какая-то причина. Но, в общем, чтобы поменять свое дерево на новое, они спускаются на землю. А другая причина — это чтобы сходить в туалет. А, ну да, разумно. Ленивцы ходят в туалет примерно раз в неделю. Они во всем медленные, поэтому пищу они переваривают тоже очень медленно. Пища ленивцев — это листья. В них очень мало энергии, и их очень трудно переваривать. И ленивцы, их пищеварительная система специально подстроена на то, чтобы извлекать максимум из этой низкокалорийной пищи. У них очень большой желудок, в котором еда хранится, и очень длинный кишечник, по которому еда очень-очень-очень медленно спускается и тщательно-тщательно переваривается, чтобы из нее извлечь все, что можно. Я слышала, что обезьяны для того, чтобы извлечь все из пищи, едят свой кал. Честно говоря, про обезьян не знаю, но такое бывает у многих животных, да. Ленивцы не едят его, они его закапывают в ямке под деревьями, на которых они живут, и даже, возможно, это идет на пользу деревьям, как удобрение используется. Этим они похожи на котов. Именно, абсолютно. Они делают, как коты. Тоже сначала выкапывают ямку, туда делают свои дела, потом ее закапывают, а дерево это используют как удобрение. Так что они делают хорошо своим собственным деревом. Ремонт. Мы с тобой обсудили, что ленивцы стараются извлечь максимум энергии из той еды, которой они питаются, да? Из листьев в основном. Зачем вообще нам нужно есть, как ты думаешь? Ну как, чтобы получать калории, и чтобы мы за счет этих калорий могли как бы совершать какие-то действия. Абсолютно верно, да. Есть нам нужно, чтобы получать энергию. А энергия нам нужна, чтобы двигаться, чтобы работали органы, чтобы мы думали, чтобы мы поддерживали температуру тела. Для всего этого нужна энергия. И животные, в отличие от растений, которые могут получать энергию, в том числе от солнца, да, а животные энергию получают только с помощью пищи. У ленивцев в листьях энергии очень мало. Их диета очень низкокалорийная, они очень мало получают энергии, то они стараются ее максимально экономить. Именно поэтому они стараются поменьше двигаться, да, поменьше расходовать энергию на движение. И еще, кстати говоря, у них непостоянная и довольно низкая температура тела. То есть на это они тоже особенно не тратят энергию. У них очень медленный обмен веществ. Вот, то есть получается, что они, с одной стороны, перестроили свою пищеварительную систему, чтобы по максимуму извлекать энергию из своей пищи, а с другой стороны, они то, что получают, очень экономят. Именно поэтому они такие медленные и ленивые. Экономят по полной. Угу. Ну все, мне кажется, мы разобрались. Да, да, разобрались. Я хочу на пару минут вернуться к Зверополису. В конце, когда вот этот самый друг Джуди, Ник, Лис, когда дело было уже закрыто, когда Ник стал тоже полицейским, их отправили искать по городу какого-то опасного лихача. Когда они его нашли, угадайте, кто был за рулем машины? У вас была скорость 120 в черте города. Куда это вы так спешите? Блиц, блиц, скорость без границ? Ник. Опасный лихач со скоростью 122 км/ч. Ничего себе. Кстати, у ленивцев, у настоящих ленивцев тоже есть момент, когда они вполне себе могут быть достаточно быстрыми. Юность? Mm-mm. Они быстро плавают. А. Ленивцы плавают примерно со той скоростью, что мы ходим. Ну, то есть побыстрее меня плавают. Да, вот именно с такой скоростью ленивцы плавают 4 км в час. Ну все, давай прощаться. Все, всем пока. Всем пока. Спасибо. Спасибо, что послушали. Мы благодарим редактора Асю Терехову, звукорежиссера Диму Гудничева, расшифровщика Кирилла Гликмана и студию Фабума Рекордс. Пока. Всем продолжайте нас.